в более же тяжелых условиях, через каждый час немного собора и пол ложки сахара, растворенного в теплой воде. Воспаление кишок. Один управляющий жаловался: «Уже давно я страдаю сильными, просто невыносимыми болью и резью в животе. Некоторое время я уже не могу ничего есть без сильных болей при этом, а после еды у меня всегда понос. Я уже употреблял много лекарств, но облегчения никакого. Если и есть, то только на короткое время. Он исхудал, побледнел, глаза у него мутные. Этот господин принимал еженедельно 3 сидячие ванны. Каждый день утром и вечером обмывал себе хорошо грудь и живот водой с уксусом и еженедельно принимал 1 полуванну в течение 1 минуты. Через 4 недели от желудочных страданий не осталось и следа. Внутрь он принимал ежедневно 2 раза по 12 капель полынной настойки в теплой воде. Катар кишок, понос, диарея. Есть люди, у которых понос бывает без особых причин. Он может появляться в известное время, 1-2 раза в год регулярно или же нерегулярно. Страдающие такими поносами чувствуют себя до и после него вполне здоровыми. Регулярное появление поносов объясняется тем, что здоровый организм старается выделить все накопившиеся шлаки. Можно спокойно работать, когда к паровому котлу приделан предохранительный клапан. Точно так же можно быть спокойным, если природа сама, подобно этому клапану, выбрасывает все излишнее и вредное. Против поносов такого рода я ничего не назначаю и даже не советую что-нибудь делать против них. Чаще всего они случаются осенью и весной, и, как мне кажется, в этом случае очень хорошо действует воздух и температура. Примечание. В объявлениях часто рекламируются кровоочистительные травы, пилюли и тому подобное. Не советую их. Если же кому непременно хочется что-нибудь принимать, есть ведь такие люди, то пусть раз в неделю в течение 5-6 часов принимает через каждые полчаса по столовой ложке свежей воды из колодца. Это принесет только пользу телу. Что-нибудь же другое может повредить. Большого внимания заслуживают нерегулярные поносы, протекающие всегда с болями, но иногда и без них. Внутрь нужно принимать настой полыни и шалфея или же тысячелистника и зверобоя ежедневно от 1 до 2 маленьких чашек, или нужно съедать ежедневно 6-10 можжевеловых ягод. Все эти средства улучшают пищеварение и содержат вместе с тем питательные вещества. При сильном и продолжительном поносе нужно принимать 2 раза в день пол ложки настоя черники в теплой воде. Как наружное средство, вначале хорошо еженедельно делать 3 или 4 компресса на живот по 1-1,5 часа. Для этого смачивают сложенную в 4 простынь в воде с уксусом или отваре сосновых веток и привязывают или накладывают ее на живот. А также применять раз в неделю короткое обертывание. Это нужно продолжать 2 недели. Через 2 недели для укрепления тела следует принимать еженедельно 1-2 полуванны с последующим обмыванием верхней части тела, а также еженедельно делать 1-2 полных обмывания всего тела ночью, вставая с постели. Так нужно лечиться 3-4 недели. Если затем взять себе за правило принимать еженедельно по крайней мере 1 полное обмывание или холодную полуванну с последующим обмыванием верхней части тела, то от этого весь организм окрепнет, будет здоровее, и вышеописанная болезнь прекратится, если только нет других, более глубоких ее причин. Один господин 48 лет рассказывает: «Уже много лет с известными перерывами я страдаю поносами, что бы я ни ел. Врачи давали мне много лекарств. Я пробовал уже некоторые домашние средства, был уже на разных водах, но все напрасно. Особенно силен понос, когда я пью. Все равно, будь это вода, вино или пиво. Лучше всего я переношу совершенно сухую пищу. Я совсем ослабел, потому что все у меня выделяется быстро и плохо переварившись. И хотя я не совсем исхудал, но все-таки мышцы мои очень вялы». В первую неделю лечение состояло в следующем –